Анаис велела ему разрабатывать лекарственный след, проверить все рецепты на эмальген и кетамин, выписанные в Аквитании, выяснить, не было ли случаев грабежа в клиниках и лабораториях. Лейкос ответил, что все выполнит, но особого энтузиазма в его голосе Анаис не услышала. Перед тем, как завершить разговор, она попросила его позвонить в жандармерию Вильнёв-де-Марсана и вежливо, она особо подчеркнула это, поинтересоваться, нет ли у них свежей информации. Она уже подъезжала к Бордо. Ее мысли занимал сейчас лощеный коллега, с которым она только что говорила. Лейтенант отличался одной любопытной особенностью. Жил явно непосредством. Объяснить его богатство семейным достатком тоже было нельзя. Отец Лейкоза, простой инженер, уже вышел на пенсию. Рано или поздно этим обстоятельством должен заинтересоваться отдел внутренних расследований. Но Анаис не задавала себе вопросов, потому что знала о них ответы. Волшебная метаморфоза с ее коллегой произошла в 2008 году, после ограбления особняка на авеню Феликса Фора. Нет, Лейкос не входил в число налетчиков, но он вел следствие по этому делу. И несколько раз беседовал с хозяйкой особняка, уже не очень молодой баронессой, владевшей одной из лучших марок вина, производимого в районе Медока. После этого знакомства у Лейкоза появились часы Rolex, автомобили Audi TT и черная кредитная карта с открытым кредитом. Грабителя он так не нашел, зато нашел свою любовь. Любовь, существенно улучшившую его благосостояние, как шептались в коридорах комиссариата. Но Лейкозу было плевать на сплетни. «Кстати, поменяйся они с баронессой местами, эта история никого не удивила бы», — подумала Анаис. Снова звонил телефон Джафар. «Где ты?» — спросил он. «Подъезжаю к Бордо. Что-нибудь нашел?» «Нашел Рауля». «Кто это?» «Это последний, кто разговаривал с Дюрюи до того, как его пришили». На лбу Анаис снова выступила испарина. Наверное, у нее температура. Не отпуская руль, она глотнула из аптечного пузырька микстуры. «Рассказывай». «Рауль, нищий, живет на набережной возле Сталинградской площади, на левом берегу. Дюрюи время от времени его навещал. Когда они виделись в последний раз?» «В пятницу, 12 февраля, ближе к вечеру». «Предположительно, в вечер убийства. Это очень важный свидетель». По его словам, Дюрюи собирался на какую-то встречу в тот самый вечер. С кем? С Ангелом. С кем, с кем? Так говорит Рауль. А ему, в свою очередь, так сказал Дюрюи. Анаис не могла скрыть разочарование. Алкогольный бред или бред обколотого торчка. Ты привез его в участок? Не к нам, в комиссариат на улице Дюко. Почему туда? Ближе всего. Он сейчас в отрезвителе. В 10 утра? Подожди, пока сама его не увидишь. Я на минутку заскочу на Франсуа де Сурди, а оттуда сразу к ним. Хочу сама его допросить. Она нажала отбой. К ней возвращалась надежда. В конце концов, их кропотливый труд себя оправдает. Они во всех подробностях восстановят передвижение и поступки жертвы и доберутся до его связи с убийцей. Она проверила, пришли ли на айфон фотографии Дюрюи. Пришли. Сразу несколько. Молодой панк выглядел не слишком привлекательно. Черный волос с торчком, черные глаза в густой обводке, пирсинг на висках, на крыльях носа, в уголках губ. Да, странный парень, наполовину панк, наполовину гот. И стопроцентный фанат неформальной музыки. Она уже катила по городу вдоль набережных. Над эспланадой Кенконс светило солнце. С небес, словно промытых ливнем, на еще мокрые крыши домов лилась ослепительная голубизна. Она и свернула на бульвар Клемансо, миновала шикарный квартал Гран-Сом, и, чтобы не соваться в центр, поехала по улице Жюдаик. Она не раздумывала над маршрутом. Рефлекс, служивший ей чем-то вроде навигатора, вел ее сам. На улице Франсуа де Сурзи она быстро проскочила к себе в кабинет, проверила почту. Пришел отчет от координатора криминалистов, красавца араба. Они совершили сенсационное открытие. В глубине ямы нашлись частицы особой разновидности планктона, обитающего в прибрежной зоне моря в стране басков. Но самое главное, точно такой же планктон обнаружился под ногтями утратившего память мужчины, ковбоя из клиники Пьера Жене. Анаис нетерпеливо схватилась за телефон. «Ведь это же прямая связь между преступлением и великаном с амнезией». Димон повторил ей все, что изложил в своем отчете, а потом вдруг спросил. «Вы знаете психиатра по имени Матиас Феррер?» «Да? Он ваш эксперт в этом деле?» «Мы не привлекали экспертов». «С какой стати, если у нас пока нет ни одного подозреваемого? А почему вы спрашиваете?» «Он звонил мне вчера вечером». «И чего он хотел? Узнать результаты анализов с места преступления?» «Нет, с образцов, взятых с рук мужчины с амнезией». «И вы ему все рассказали?» «Он утверждал, что звонит от вашего имени. А про планктон в яме вы ему тоже выболтали?» Димон ничего не ответил, но ему молчание было красноречивее любых слов. Она не могла злиться ни на психиатра, ни на криминалиста. У каждого в этом деле свой интерес. На войне, как на войне. Она уже собиралась повесить трубку, когда Димон вдруг снова подал голос. «У меня есть для вас еще кое-что. Новые результаты, которые пришли уже после того, как я вам отослал отчет. Я сначала глазам своим не поверил. Что же это? Мы обработали стенки ям методом химической трансмутации. Это новый способ, благодаря которому можно снять папиллярные следы даже с мокрой поверхности. Вы нашли отпечатки? Несколько штук. Это не отпечатки пальцев жертвы. Вы сравнили их с отпечатками беспамятного? Только что. Это не его отпечатки. В яме бывал кто-то другой». У нее по всему телу пробежали мурашки. «Третий. Убийца. Я вам их высылаю?» Не дождавшись ответа, она и спросила Димон. «Давно пора». Даже не прощавшись, она бросила трубку. «Да уж, хороша стратегия соблазнения красивого мужчины. Но ей сейчас было не до того. Значение имело только расследование». Перед тем, как ехать в комиссариат на улицу Дюко, она набрала номер Зака. В конторе, как выяснилось, его не было. «Зак, что у тебя нового?» «Пока ничего, продолжаю трясти дилеров». «Кое-кто знал Дюлюи, но никто слыхом не слыхивал про чистый героин. А что тебе удалось узнать на ферме?» «Потом расскажу». «Окажи мне услугу, а? Заскочи в клинику Пьера Жана и проверь, там ли еще беспамятный с вокзала Сан-Жан, и предупреди психиатра. Его зовут Матиас Фред, что я днем заеду с ним побеседовать. С психиатром ли? С беспамятным? С обоими». Странное ощущение знать, что едешь домой. Они мчались по магистрали Н-10 по направлению к стране Басков. Выехали раньше, чем планировали, еще до полудня. Фрер усадил Бонфиса на заднее сиденье. Великан устроился ровно посредине и обеими руками вцепился в спинки передних кресел, как дитя малый. За каких-нибудь несколько часов он совершенно преобразился. К нему на глазах возвращалась его подлинная личность вместе с повадками рвака. Как будто его психика была соткана из какой-то эластичной, податливой ткани и сейчас постепенно обретала привычную форму. «А что, Сильвия, что она тебе сказала? Что рада твоему приезду? Она за тебя волновалась?» Бонфис энергично потряс головой. Широкие поля его шляпы загораживали обзор, и Фреру приходилось следить за дорогой через наружные зеркала. «Слышь, док, я вот все думаю. Что ж это со мной приключилось-то?» Психиатр не ответил. Он смотрел в покрытое изморосью ветровое стекло. По обеим сторонам дороги рядами тянулись сосны. Как же он ненавидел ланды, ненавидел бескрайний лес. Эти деревья, слишком тонкие и прямые, уходящие корнями глубоко в песок, ненавидел океан, прибрежные дюны и, похожие один на другой, пляжи. Бесконечная монотонность пейзажа внушала ему смутное чувство тревоги. Он незаметно включил диктофон. «Патрик, расскажи мне о своей семье». «Да, особенно нечего рассказывать». Перед отъездом Фрер немного поговорил с пациентом у себя в кабинете. Ему удалось составить его фрагментарный портрет. 54 года. Последние 6 лет рыбачит в гитаре. До этого жил на юге Франции. Подрабатывал, где придется. В том числе и на стройке. Элемент, использованный подсознанием при сотворении его новой личности. Патрик как-то выкручивался, но постоянно балансировал на грани бродяжничества. «У тебя есть братья или сестры?» Великан поерзал на сиденье. Фрер указал, что от каждого движения автомобиль слегка стрясается. «Нас